«Я считаю, этот полисмен только зря тратит наше время», — презрительно сказал Стэнтон, зажигая сигару. Даши вскочил, не дожидаясь перевода. «Паолиси! Это слово я слышал уже дважды. Что, считаешь, что мы, полицейские, по сравнению с вами, так, говно собачье? Конечно, если речь о том, чтобы кинуть десяток бомб и разнести корабль на куски, то тут вы, вояки, мастера. Но если речь о том, чтобы вытащить оттуда кое-что целым и невредимым, то мне плевать, сколько у тебя звезд на погонах, потому как тогда тебе обычный карманник 100 очков вперед даст. Для таких трюков надо научиться мыслить нестандартно. Нестандартно, понял? Да тебе ни в жизнь не придумать того, что придумает нестандартно мыслящий преступник. Это, скажу я вам, такой находчивый народ. Я как-то расследовал грабеж. Преступники ухитрились украсть вагон поезда прямо на ходу. Они сцепили вагон, который шел перед угнанным, с тем, что шел за ним. Так что поезд ехал себе до самого конца, и никто ничего не заметил. А использовали при этом моток проволоки и несколько стальных крюков. Вот кто настоящий эксперт по спецоперациям. Если хотите знать, то я, полицейский следователь, играющий с уголовниками в кошки-мышки уже полтора десятка лет, многому у них научился. Вот где тренировочка так тренировочка. «Тогда выкладывай план», — приказал генерал. «А если его нет, то заткнись». «Ну тут же столько важных персон. Разве ж мне с ними тягаться? Я и рот боюсь раскрыть. А вдруг вы, генерал, опять скажете, что я хамлю?» «Ты уже всем тут нахамил под самую завязку. Хватит болтать. Ознакомь нас со своим нестандартным планом». Даши вытащил авторучку и нарисовал на столе две параллельные линии. «Это канал», — поместил между линиями пепельницу. «Это день гнева». Потом Даши перегнулся через стол и вытащил сигару изо рта полковника Стэнтона. «Я больше не намерен терпеть выходки этого наглеца», — возопил полковник, вскакивая на ноги. «Пошел вон, Даши!» — рявкнул генерал Чан. «Всего одну минуту. Я скоро закончу». Даши протянул к Стэнтону руку. «Чего тебе надо?» — недоуменно спросил полковник. «Да еще одну». Стэнтон мгновение поколебался, потом вытащил из ящичка сигару и протянул капитану. Тот прижал горящий конец первой сигары к столешнице, так что сигара теперь стояла на одном берегу канала. Затем Даши расплющил конец второй сигары и установил ее на другом берегу. «Мы поставим по столбу на каждом берегу канала, а между ними натянем множество параллельных тончайших нитей с интервалом примерно в полметра. Нити должны быть сделаны из наноматериала, который называется «парящее лезвие». Его разработал профессор Ван. Названится в самую точку для нашего случая». Закончив говорить, Ши Цян несколько секунд стоял молча. Потом поднял руки, сказал ошеломленному собранию: «У меня все». Повернулся и вышел. Все словно окаменели. Казалось, что в зале замерз сам воздух. Даже гул многочисленных компьютеров стал слабее. Через некоторое время в тишине раздался чей-то робкий голос. «Профессор Ван, это ваше парящее лезвие. Оно в самом деле как нить?» Ван кивнул. «На нынешнем уровне молекулярной технологии единственная форма, которую мы в состоянии сделать, это нить толщиной примерно в 1/100 человеческого волоса. Офицер Ши получил от меня эту информацию еще до собрания». «А у вас достаточно материала?» «А какой ширины канал и какой высоты судна?» «Ширина канала в самом узком месте 150 метров. День гнева в высоту 31 метр. Осадка 8 или что-то в этом роде». Ван уставился на стоящий торчком сигары, производя в уме подсчеты. «Думаю, материала у нас хватит». Опять последовало долгое молчание. Все старались прийти в себя после шока. «А что, если устройства, на которых хранятся трисолерианские данные, жесткие или оптические диски, тоже будут разрезаны? «Вероятность этого очень мала». «Даже если их разрежет, — пояснил эксперт-компьютерщик, — то ничего страшного. Нити чрезвычайно тонкие, края разреза будут очень гладкие. При таких условиях мы сможем спасти большую часть данных, на чем бы они ни были записаны. На жестких или оптических дисках, или в микросхемах». «У кого-нибудь есть идея получше?» Чан окинул присутствующих взглядом. Все молчали. «Хорошо, тогда приступаем к проработке деталей». Полковник Стентон, который за все это время не произнес ни слова, встал. «Пойду позову офицера Ши обратно». Генерал знаком велел ему сесть. «Да, Ши!» — позвал он. Капитан вернулся, лучась улыбкой. Схватил со стола обе сигары. Ту, что дымилась, сунул в рот, вторую положил в карман. Кто-то спросил. «А когда День Гнева будет проходить между столбами, смогут ли они выдержать натяжение нитей? Не случится ли так, что парящие лезвия прежде всего разрежут сами столбы?» «Эту проблему легко решить», — успокоил Ван. «У нас есть немного наноматериала в виде нешироких полосок. Ими мы защитим те части опор, к которым будут крепиться нити». После этого дискуссия шла в основном между моряками и экспертами по навигации. «Тоннаж Дня Гнева почти предельный для судов, проходящих по каналу. Осадка глубокая. Может, стоит подумать, а не натянуть ли линии и под ватерлинией?» «Это будет очень сложно. Да и времени нет, так что, думаю, не стоит и заморачиваться. Части судна, лежащие под ватерлинией, используются в основном для двигателей, горючего и балласта. Там слишком много шума, вибраций и помех. Неподходящие условия для компьютеров и прочей тонкой электроники. А для надводных частей, чем больше нити мы натянем, тем лучше». «Тогда целесообразно установить ловушку в одном из шлюзов. День Гнева, судно класса «Панамакс», помещается в шлюзы впритык. Тогда нам достаточно натянуть нити всего в 32 метра длиной. Будет легче и столбы ставить, и нити натягивать». «Панамакс» — тип судов, которые обладают максимальными габаритами, позволяющими пройти через шлюзы Панамского канала. Размеры шлюзов — 305 метров в длину, 33,5 метра в ширину, 26 метров в глубину. По современным меркам эти суда являются средними по размеру. Они проходят в шлюзы впритык и имеют очень ограниченную возможность маневра». «Нет, в шлюзах и на подходах к ним всегда слишком много суеты. Кроме того, судно тянут через шлюзы 4 мула электровоза, едущих по рельсам. Они движутся медленно. К тому же, когда судно проходит шлюзы, команда всегда начеку. Нашу ловушку наверняка быстро обнаружат». «А как насчет моста Двух Америк сразу за шлюзами Мирафлорес? Мы можем натянуть нити между его опорами». «Не годится. Расстояние слишком велико. Материала не хватит». «Тогда решено. Операцию надо провести в самом узком месте, в Кулеборской выемке. Ширина там 150 метров. Ну, подбросить еще немного для столбов. Итого, скажем, 170 метров». Кулеборская выемка. Часть Панамского канала, прорытая сквозь горы. Одной из ключевых фигур при строительстве Кулеборской выемки был американский военный инженер Давид Дюбос Гайяр. «При таком раскладе, — заметил Ван, — расстояние между нитями будет 50 сантиметров. Для более тесной сети у нас нет материала». «Иными словами, нужно подгадать так, чтобы корабль прошел там днем», — заключил Даши, изрыгая очередной клуб дыма. «Почему?» «Потому что ночью большая часть команды дрыхнет, то есть находится в горизонтальном положении. А у нас 50 сантиметров между нитями. Зато днем, даже если они сидят или лазят на четвереньках, этого расстояния достаточно». Раздалось несколько смешков. Так присутствующие, все под тяжелым стрессом, несколько выпустили пар, хоть он явно имел запах крови. «Капитан, вы просто демон какой-то!» — ужаснулась представительница ООН. «А невинные люди могут пострадать?» — дрожащим голосом спросил Ван. Ему ответил офицер-моряк. «Во время прохождения через шлюзы на борт поднимается десятка-полтора рабочих, но как только судно минует шлюз, они все сходят на берег. Лоцман будет сопровождать судно все 82 километра. Им придется пожертвовать», — служащий ЦРУ добавил. И наверняка не все в команде знают об истинном назначении судна. «Профессор», — обратился генерал Чан к Вану, — «выбросьте эти мысли из головы. Информация, которую мы собираемся получить, необходима для выживания всего человечества. Другого выбора нет». После окончания совещания полковник Стентон подвинул ящичек с сигарами к Шицяну. «Держите, капитан. Лучшие гаванские».